По темному коридорчику побежал, пол весь толченым бутылочным стеклом посыпан, все подошвы как есть ободрал. Видит, в две шеренги грешники стоят, медную помпу качают. Пот по голым спинам бежит. Черти сбоку похаживают, кого шомполом поперек лопаток огреют, кому копытом взад жару поддадут. Спрашивает штабс-капитан правофлангового: «Для кого, милый, стараетесь? Куда спирт-то гоните?» Тот копоть с лица шекенбардой вытер, с осторожностью объясняет, пока надсмотрщик рогатый на другом фланге бушевал: «Для себя, друг, стараемся. Мы все тут офицеры запаса, которые по пьяному делу службу побросали. Раз в неделю спирт себе под котлы накачиваем, военных чиновников на денатурате, а нас на чистом спирте кипятят. Кабы знать, за версту бы эту белую головку на земле обходил. Качай теперь, да кипи, только тебе и удовольствия». Отошел штабс-капитан по стенке, головка у него вспухла, коленки подламываются от винного букета, глаза фонарями вздуло. Вот, стало быть, какая ему позиция предстоит, аль бы еще градусом крепче. За локоть его тут кто-то перехватил, так он квашней и осел. Уже ли сейчас мучить начнут, законного срока не дождавшись? Он глянул в бок, весь просиял, будто своего полка капельмейстера увидел. Бес это его, малиновый, за руку снизу тянет, подмигивает. «Ну что ж, все обсмотрел?» «Так точно», — отвечает штабс-капитан, сам руки по швам держит. «Покорнейше благодарим». «То-то! Ты поди, думал, финиками-пряниками тут вас спиртодуев кормить будут? А самого главного, небось, не видал!» Затрясся Овчинников, не знает, об чем речь, и без главного сыт. «Подполковника интендантского не видал, который живую тварь вином спаивал?» Посерел Овчинников, будто пеплом ему личность натерли. «Никак нет. А разве за это особо полагается?» «А вот ты полюбуйся!» Видит штабс-капитан, сидит на карусели, на горячей терке, хлипкий припаянный старичок. А в середке, где механику крутят, скворцы, гуси, собачки, всякая пьяная живность, как налегли они на железную ось, да как стало старичка встряхивать, докачать, да подбрасывать, да вокруг себя в двойной пропорции вертеть, хоть и не смотри. Мутит его, корежит, кишки к горлу подступают, а сблевать, между прочим, не может. Ну, а зверье, конечно, рада. Верещит, лает, гогочит. Передышку на малый миг сделают, старичку на плешь монопольным сургучом покапают и еще пуще завертят. Давится прямо подполковник. До того ему тошно, а облегчиться нельзя. Закрыл тут штабс-капитан личико руками, на пол мешком опустился. Не выдержал, значит. Потер ему малиновый бес шершавым хвостом уши, кое-как в чувстве привел, через рук перекинул и потаенной шахтой наверх, в Роменский уезд Полтавской губернии, верхом на сквознячке так и вознесся. Сидит штабс-капитан у окна, хмурый, как филин. Кислое молоко хлебает. На столик с полынной глянет, так к кадыку и подкатит. Полночь пробила. Слышит он, шуршит за зеркалом, сухой бессмертник качается, малиновое мурло на свет выползает.